Глава 25. Когда я прихожу в себя, то не сразу понимаю, где очутилась. На мгновение кажется, что я по-прежнему в старом доме, спрятанном в лесу, во власти маньяка. Тусклый свет в дальнем углу едва освещает помещение. За окнами по-прежнему ночь и дождь. Я вижу мерцающие темные струи, истекающие по стеклу. Слышу порывы ветра, зазывающего снаружи. Но здесь, внутри, на удивление, спокойно и тепло. Где я нахожусь? Я поднимаюсь на локтях и тогда безошибочно угадываю помещение. Это покои Грегора в академии, его спальня. На стуле, стоящем неподалеку, висит мое платье, сорочка и чулки. Кажется, мне недвусмысленно намекнули, где теперь мой новый дом. Растерянно смотрю на вещи обратно на кровать и не понимаю, что мне теперь делать, куда убегать. Осторожно встаю и выглядываю в гостиную. Пусто. Обхватываю ладонью соднящее горло и морщусь от неприятных ощущений. Хочется смыть себя прикосновение Фабио и воспоминания о прошедшем, вот только я знаю, что последние навсегда останутся со мной. Я никогда не забуду того, что он мне рассказал. Раньше мне казалось, что правда о том, как умерла подруга, затянет незаживающую рану на сердце. Я ошиблась. Рана стала болеть еще сильнее. К ней присоединилась горечь от того, что Алаю погубил самый близкий для нее человек, которому она беззаговорочно доверяла. Гоню мысли о том, каковы на самом деле были ее отношения с Рейнисом, раз она стремилась обратно к нему, но они все равно настырно лезут обратно. «Мне так жаль, милая!» — шепчу я в темноту, видя перед глазами улыбающуюся подругу. Золотистые кудри обрамляют миловидное личико с зелеными глазами. Она улыбается, отчего на щеках появляются симпатичные ямочки. Улыбается впервые с того момента, как умерла. На мгновение мне кажется, что Алая касается моего сердца тонкой призрачной рукой. Хочется что-то сказать, но я моргаю, и видение исчезает. Я чего-то знаю, что теперь уже навсегда. Подхватив со стула чистые вещи, я направляюсь в купальню, чтобы привести себя в порядок. А когда выхожу из нее, натыкаюсь взглядом на Грегора Ашхара. Дракон стоит посреди гостиной и явно дожидается меня. Черная рубашка расстегнута на груди, руки убраны в карманы брюк. Какое-то время мы молчим, гипнотизируя друг друга напряженными взглядами. А потом я делаю крошечный шаг назад, и это становится спусковым механизмом. В одно смазанное, незаметное глазу движение Грегор оказывается рядом. Дверь купальни за моей спиной захлопывается. «Снова пытаешься убежать от меня, Тиль? Тебе не надоело?» Раздается рядом низкий, хриплый голос дракона. «Прости?» «Иногда мне кажется, что ты делаешь это по привычке», — выдыхает он. Медленно скользит взглядом по моему лицу, спускается к ключицам, груди. Я отчетливо вижу, как в черной бездне глаз бушует пламя. Запоздала, думая о том, что нужно было сразу уходить. А сейчас я вновь в его власти, наедине с ним ночью. Но, странное дело, он как будто не зол за мой побег. Что же тогда? Грегор сам отвечает на этот вопрос. Один удар моего сердца, один взмах ресниц, и он оказывается еще ближе, нависает надо мной. Легко костяшками пальцев проводит по моей щеке, касается губ. «Плохая привычка может стать целью жизни», — произносит хрипло. «Но ее легко можно заменить другой». Я просто не знаю, что на это ответить, лишь смотрю в его глаза, в которых все отчетливее пульсирует зрачок. Расширяется, топя в себе черную радужку. Безошибочно считываю все его чувства. Безумное желание сжать меня в объятиях, сделать своей, а не плещется в самой глубине, требовательные, завораживающие, дикие. Не знаю, как реагировать, просто стою. Чувствую жар между нами, а потом в руках дракона появляется широкий белый пояс от моего платья. Гладкий шелк скользит между пальцев, и я невольно сглатываю, вспоминая удавку. «Тише! Не бойся!» Грегор завязывает мне глаза и, кажется, отступает. Я больше не чувствую жар его сильного тела, не вижу его. И от этого все другие чувства обостряются до предела. «Слушай только свои ощущения, Тиль!» Раздается около уха бархатный шепот с легкой хрипотцой. «Если станет страшно, остановишь меня, поняла?» Я неуверенно киваю, не понимаю, что он задумал. «Выбить клин клину? Кажется, так говорят?» К моим губам невесомо прикасаются мужские губы и тут же отстраняются, заставляя нервы превратиться в оголенные струны. «Почему? Я вообще здесь стою?» Чувствую легкие поцелуи в шее туда, где в сумасшедшем ритме бьется голубая жилка. Легкие поглаживания пальцами, снимающие боль, и снова дракон оставляет меня одну. Меня начинает мелко потряхивать, по телу бегут первые теплые искры. Хочется хотя бы раз ни о чем не думать, просто отдаться на волю чувств. Я так долго сдерживала себя, боялась, бежала, а в итоге все равно оказалась здесь. «Ты же знаешь, что тебе придется остановиться и сделать свой выбор». Слышу я искушающий шепот, и следом мужские губы вновь касаются моих, проводят по ним языком. Дразнят и вновь отстраняются. «Боги, да что он творит?» Дергаясь, пытаясь убрать повязку с глаз, но он перехватывает мои запястья. «Не так быстро, Тиль. Сначала мы поиграем». Его низкий голос с хрипотцой искушает. Порочные пальцы очерчивают полушарие груди, ненароком задевая соски, и тут же отстраняются, стоит мне судорожно вздохнуть. Очевидно, что дракон просто дразнит меня, увлекая в свою игру. По телу разносятся раскаленные искры, смешиваясь с нарастающим желанием. Кажется, мое тело и мой разум наконец-то пришли к общему мнению. Они оба хотят этого дракона. Они доверяют ему, быть может, чувствуют, что он сможет защитить. Это открытие настолько потрясает меня, что я не замечаю, как дракон приближается ко мне вновь. Мужские руки уверенно ложатся на ворот моего платья, искушающе, медленно расстегивая крохотные пуговки, утягивая его вниз. Теперь я стою перед ним лишь в тонкой шелковой сорочке, под которой у меня ничего нет, кроме трусиков и тонких чулок. И это осознание кидает меня в жар. Чувствую легкое касание к шее, ключицам, спине. В ответ на них внизу живота тугим узлом собирается тепло. Мое тело откликается на ласки дракона, подается им навстречу. Мужская рука обхватывает затылок, и дракон наклоняется к моему лицу. Он делает ровно то, чего я хочу сейчас сама. В этом поцелуе нет нежности, в нем животная страсть, жажда во мне. Его губы требовательны и жестки. Дракон властно берет желаемое, уже не спрашивая разрешения и не приемля отказа, подчиняя меня себе». Тепло внизу живота начинает пульсировать, и из груди вырывается невольный стон. Не понимаю, когда и как я оказываюсь на кровати, лежа с ним, под ним, активно отвечая на его поцелуй. Повязки на моих глазах больше нет. В какой-то момент дракон отстраняется первым, и мне сразу же становится холодно. Затуманенными от страсти глазами вижу пелену дождя за окном, жар камина, едва освещающего комнату. Это означает «да»? Его голос — чистый порок. Есть что-то безумно соблазнительное в том, что он делает и говорит. В его словах, голосе и взгляде, мерцающем из-под полуопущенных ресниц, дракон ритмично вжимает в меня свое возбужденное тело, дразнит, распаляет. «Да», — едва слышно выдыхаю, я сама не верю в то, что говорю. Но Грегор все слышит. На миг мне кажется, что в черно-серебристых глазах мелькает торжество, а дальше меня сметает ураганом безудержной страсти. По шее скользят мужские губы, прокладывая дорожку из поцелуев. Руки дракона утягивают сорочку вниз, оголяя меня перед ним. Инстинктивно пытаюсь закрыться руками, но он не дает мне этого, полностью контролируя процесс, как он привык. Мне остается только подчиниться. «Что ты?» «Тш-ш-ш-ш». Чувствую, как тот самый пояс теперь оборачивается вокруг моих запястий, а в следующий миг мои руки внезапно оказываются подтянуты над головой и привязаны к изголовью кровати. «Ты даже не представляешь, сколько раз я хотел сделать это!» Жаркий шепот опаляет ухо, и дракон слегка прикусывает его. «Наказать тебя за дерзость и твой побег, Тиль! Починить себе полностью!» Сердце и так неспокойное теперь колотится, как сумасшедшее. Я не знаю, чего ждать дальше. Довериться ему до конца страшно, но, кажется, этот дракон не оставил мне выбора. Он заставляет меня подчиниться, только делает это, используя все грани удовольствия. Вижу, как он отстраняется, а потом медленно выступает из темноты, уже без одежды. Взгляд скользит по идеально мужскому телу, похожему на тело древнего божества. Дракон порочно улыбается, видя мои расширившиеся глаза. Он большой, очень, даже не представляю, как уместится в меня. Мужская рука захватывает мои волосы на затылке, и Грегор вновь впивается поцелуем в губы, вжимается своим напряженным телом, так близко, что я чувствую его пульсацию между своих разведенных ног. И я по-прежнему абсолютно беззащитна перед ним, мои руки связаны. Поцелуи опускаются ниже, дракон выводит на моем теле замысловатые узоры, заставляя извиваться и стонать под ним. «Какая горячая девочка!» — шепчет он, обхватывая рукой мою щиколотку. Сжимает ее и медленно скользит ладонью вверх по ноге, все выше и выше, перемещаясь на внутреннюю сторону бедра. Кажется, я давно разрешила ему делать со мной все, что он хочет, поэтому стану почти разочарована, когда он вдруг замирает и отстраняется. Распахиваю глаза, не понимаю, что произошло. Вижу лишь полыхающий взгляд, в котором ревет желание, сметающее все на своем пути, необузданное, дикое. Каким-то шестым чувством понимаю, что он ждет моей полной капитуляции и делаю то, что должна. приглашающий, подаюсь к нему вперед, готовая принять его в себя. С хриплым рыком «Моя!» дракон накрывает меня собой, соединяя наши тела в единое целое. Мне кажется, что эта ночь длится целую вечность. После кровати мы перемещаемся в купальню, потом на диван, вновь на кровать. Я умираю и возрождаюсь вместе с ним множество раз. И даже не особо удивляюсь, что в какой-то момент в поле моего зрения появляются те самые браслеты. «Прими их, Тиль», — горячо шепчет Грегор, продолжая свою сладкую пытку губами и языком. «Прими». И я делаю это. Сама защелкиваю на своих запястьях сначала один, потом второй браслет. Вижу напряженный взгляд Грегора, будто он до конца не верит, что я соглашусь, и улыбаюсь ему. Я уверена, что эти браслеты уже ничего не изменят между нами. Мужчина, подаривший мне столько наслаждения этой ночью, не может оказаться мерзавцем. Мужчина, дважды спасший меня, никогда не предаст. Мне было трудно поверить кому-то снова после всего случившегося, но я, кажется, смогла. Именно с этой мыслью я и засыпаю. Уже на рассвете.